Когда Дао Камали была в 50 милях от берега, он передал по кратковолновому радио краткое сообщение: «Рыба на рифе в 10 милях». Сразу поступило подтверждение о приеме, сообщение ждали. Через час быстрый 35-футовый моторный катер отошел от причала в гавани и направился навстречу Дао. Суда встретились, оба экипажа радостно вопили и размахивали оружием. «Аллах Акбар! Бог велик!» — кричали арабы, приплясывая на узких палубах. Когда между судами оставалась только узкая щель, они начали перепрыгивать через нее, обнимались и топали босыми ногами по палубе. Кайла, сжавшись, сидела в углу надстройки на груди грязных ковров, которые служили ей постелью, и с ужасом слушала этот рев. 11 дней ей не позволяли ни вымыться, ни переодеться. Кормили раз в день миской риса и рыбы с острым соусом чили, а вода, которую ей давали, была солоноватой и пахла канализацией. Кайлу мучили понос и рвота, результат совместного действия несвежей пищи и морской болезни. Туалетом ей служило грязное ведро, стоявшее рядом на палубе. Выйти на главную палубу, чтобы опустошить это ведро, ей разрешали всего раз в день. Дверь в надстройку распахнулась, и на фоне яркого солнечного света показался силуэт Камаля. «Вставай, пошли», — сказал Камаль по-английски с сильным акцентом. У Кайлы не осталось сил сопротивляться. Она хотела встать, но была так слаба, что зашаталась и ухватилась за переборку. Камаль схватил ее за руку и вывел через дверь на открытую палубу. Она пыталась свободной рукой заслонить глаза от яркого света. Но Камаль отбросил ее руку. «Пусть видят твое уродливое белое лицо!» Он рассмеялся. Кайла была бледна, как покойница. Глаза глубоко ушли в темные глазницы. Волосы спутались от пота. Грязная одежда пахла рвотой и испражнениями. Моряки с катера окружили ее, выкрикивая ей в лицо религиозные и политические лозунги, дергая за волосы и одежду. Они хохотали и насмехались, прыгали и пели. У Кайлы закружилась голова. Она упала бы, если бы напор тел не удержал ее на ногах. «Пожалуйста», — прошептала она, по ее щекам катились слезы, — «не делайте мне больно». Они ее не понимали. Подтащили к борту, как мешок с сухой рыбой перебросили через зазор между двумя кораблями, потом втолкнули в главную каюту. Здесь ее ждал Роже. Он сразу подошел к ней. «Прости, Кайла, я не могу их угомонить. Не пытайся сопротивляться. Я постараюсь тебя защитить, но ты должна мне помочь». «О, Роже!» — всхлипнула она. Со времени захвата она несколько раз видела его, но не могла с ним поговорить. Роже обнял девушку, и она прижалась к нему. Его доброта и ласковое лицо зачаровали ее. В море переполняющих Кайлу ужаса и смятения он был единственным, во что она могла верить. Память о матери и о безопасном уютном мире, откуда ее вырвали, отходила в область нереального. Роже был единственным, что у нее осталось. Она полностью зависела от него. «Будь смелой, Кайла. Все почти закончилось. Очень скоро мы доберемся до суши, и ты будешь в безопасности. Там я смогу защитить тебя и позаботиться о тебе». «Я люблю тебя, Роже. Я так сильно тебя люблю. Ты такой сильный и добрый». Он отвел ее к деревянной скамье в глубине каюты и уложил. Погладил по грязным волосам. Измученная, она уснула. Через 2 часа на горизонте длинной темной линии показалась земля, но прошел еще почти час, прежде чем катер вошел в гавань. Залив Ганданга образован мысом, который, изгибаясь, точно львиный коготь, отходит от материка, образуя закрытое пространство глубокой воды, защищенное от преобладающих ветров, пассатов, которые обрушиваются на побережье. Катер обогнул мыс, и перед ним открылась гавань. Кайло разбудил шум на палубе. Она села и увидела, что Роже нет. Кайла посмотрела в переднее окно каюты. Величина гавани и количество судов в ней поразили ее. Корабли самых разных форм и размеров стояли на якоре в защищенной от бурь воде залива. У самого берега множество рыбацких дау, а на глубокой воде суда более современных образцов. Ближе всего был средних размеров нефтяной танкер с бортами в красно-коричневых полосках ржавчины. Название на корме прочесть невозможно, но порт приписки — Монровия. На проходящий катер с борта танкера смотрело несколько арабов-охранников. Они махали руками и стреляли в воздух. Кайла не знала, что залив — главное пиратское логово. Что танкер стоит здесь после захвата уже 3 года, и что его цистерны заполнены не драгоценной нефтью, а морской водой. Владельцы корабля не смогли или не захотели платить выкуп, который потребовал дед Роже. За танкером на якоре стояли 2 контейнера-воза. Они здесь меньше полугода. Стальные контейнеры у них на борту забиты огромным количеством разнообразных товаров стоимостью десятки миллионов долларов. Вскоре страховые компании заплатят за их возврат. Между контейнеровозами много других судов, захваченных на море. Они самого разного размера, от небольших яхт до крупных траулеров и рефрижераторов, где в трюмах гниет мороженое баранина из Австралии. Охрана на всех этих кораблях громогласно приветствовала проходящий катер. Все уже слышали о захваченном бесценном сокровище. Американской принцессе из самой богатой семьи в этой ненавистной стране неверных. Ходили слухи, что горюющие родственники выплатят за эту женщину огромный выкуп, и всем достанется его часть. На берегу к воде жался городок, пестрое собрание лачуг и хижин с соломенными или крытыми гофрированным железом крышами и со стенами из высушенных на солнце глиняных кирпичей, выкрашенными разными красками из запасов ограбленных судов. Когда катер подошел к берегу, моряки спрыгнули в воду и, обмотав одеяние вокруг пояса, потащили корабль на песок. Роже перешел на берег вброд, держа Кайлу на руках. Песчаный берег запрудили вооруженные люди, но они расступились, и Роже пронес Кайлу к колонне побитых пыльных лендроверов и Тойот, стоявшей выше уровня подъема воды. Роже усадил девушку на заднее сиденье первой машины. Рядом с ней сели четверо вооруженных людей, по двое с каждой стороны. От них пахло древесным дымом, тухлой бараниной и гашишем. Они похотливо прижались к ней потными телами, вдавливая в ее бока тяжелое оружие. Один улыбался, его лицо было в нескольких дюймах от ее лица, зубы у него были черные и гнилые, а изо рта пахло, как из выгребной ямы. Роже сел на место водителя, заработал мотор. Они поехали по неровной дороге. В поднятой ими пыли за ними последовали другие лендроверы. Кайла отвернулась от сидящего рядом человека и прикрыла рот и нос рукой. «Куда ты везешь меня, Роже?» — спросила она, перекрикивая рокот мотора. Он обернулся, и лендровер резко развернулся поперек дороги. «Теперь ты в моем мире. Больше никогда не называй меня так. Мое настоящее имя — Адам». «Адам Типпо-Тип», — сказал охранник. Они отвернули от глубокой выбоины, и всех с такой силой бросило вперед, что они головами ударились о крышу, но испугалась только Кайла. «Куда ты везешь меня, Роже?» — умоляюще повторила она. «Меня зовут иначе». «Прости, куда ты везешь меня, Адам?» «В дом моего деда». «Далеко это?» 3, может, 4 часа езды», — крикнул он в ответ. «А теперь перестань задавать вопросы». Остановились только раз. Они двигались по жаркой безлесной равнине, по земле, усеянной красными камнями. Однообразие этой пустыни нарушало только двойная колея, оставленная колесами. Адам позволил девушке сделать несколько глотков теплой воды из старой винной бутылки. Мужчины беззаботно облегчились на виду у всех, но когда Кайла попыталась зайти за машину, чтобы сделать то же самое, охранники пошли следом и, направив на нее автоматы, с внимательным интересом наблюдали за ней. Кайле было уже все равно. Снова сели в машину и поехали дальше. Постепенно из мерцающего знойного марева впереди показались голубые горы. Когда подъехали ближе, Кайла увидела среди неровных холмов поразительно зеленые сады, рощи пальм и апельсиновых деревьев. Участки, где росли дыни и кукуруза, разделяли канавы с проточной водой. Машины миновали цепочку верблюдов, поднимавших в кожаных ведрах из колодцев оазиса воду, которую затем выливали в канавы. «Красиво. Как называется это место?» — спросила Кайла, заговорив впервые за час. «Мы называем его оазисом чудес», — ответил Адам. «Брат пророка, да будет он вечно прославляем, однажды ночевал здесь во время своего странствия по пустыне. А когда утром он проснулся, из-под земли на том месте, где он лежал, ударила пресная вода». «Здесь дом твоего деда?» «Там, наверху», — он показал за открытое окно машины. Кайла, задрав голову, посмотрела на крутой склон. Выше она увидела много каменных построек. На самом большом приметные купола и минареты, и мечеть, а рядом громоздкое бесформенное здание, выстроенное без всякого явного плана или назначения и спускающееся по утесу. Адам показал на него. «Дворец деда. Наша семья живет в нем больше 300 лет. Это скорее крепость, чем дворец». «И то, и другое», — ответил он и остановил лендровер на середине подъема. Навстречу им бегом спускалась толпа слуг в белых одеяниях. Они предложили путникам для освежения прохладной влажной ткани и кувшины с апельсиновым шербетом. Адам налил стакан Кайли, и она благодарно выпила, давясь от спешки. Как только она напилась, Адам взял ее за руку и повел по склону, чересчур крутому для подъема на машине. Дважды Кайла опускалась на землю, чтобы передохнуть, но по требованию Адама поднималась и плелась дальше. Ее не возмущало то, как он командует ею. Она оцепенела от отчаяния. И единственное, что ее теперь занимало, это как бы угодить ему и уберечься от его гнева. Все ее тело болело. При каждом шаге по каменистой тропе ноги и спину охватывала боль. Она пыталась думать о матери, но ее образ в сознании оставался неопределенным и вскоре совсем исчез. Когда Кайла упала в третий раз, Адам приказал двум слугам пронести ее последние сотни метров до резной двери в боковой стене дворца. Здесь ее передали четырем рабыням в покрывалах и, по исламскому обычаю, в длинных черных платьях. Рабыни провели ее по множеству коридоров и темных комнат, и, наконец, они оказались в гареме. Из темноты появилась толпа женщин и маленьких детей. Они со смехом и возгласами окружили Кайлу, тянули за одежду, старались притронуться к ее спутанным светлым волосам. Большинство никогда раньше не видело волос такого цвета, и все были зачарованы. Кайлу отвели в маленький дворик под открытым небом. Рабыни поставили Кайлу посреди дворика и, не обращая внимания на протесты, сняли с нее грязную одежду. Женщины и дети толпились вокруг, трогая ее белое тело. Одна попыталась вырвать клок светлых волос из пучка внизу живота, но Кайла ударила ее кулаком, и та с криком отскочила к радостному веселью остальных. Рабыни полили головы и плечи Кайлы холодной водой из глиняных кувшинов. Одна протянула ей брусок синего пятнистого карболового мыла, и Кайла натерлась им с головы до подошв. Вода и мыльная пена стекали с волос и ели глаза, но Кайла едва замечала это, радуясь, что, наконец, снова чистая. Когда она вытерлась, рабыни помогли ей надеть бесформенное черное платье, такое же, как у них. Широкие рукава прикрывали руки до запястья, а подол мел по полу. Болтая друг с другом, они показали, как надеть длинный черный шарф на голову, который закрывает волосы и лицо, оставляя только щель для глаз. На ноги ей дали сандалии из козьей кожи. Чужая одежда давала Кайле своеобразное ощущение изолированности. Впервые с самого захвата дельфина она почувствовала себя так и потому плотнее прижимала ткань к лицу и рту, прячась от всех, от безымянного ужаса, от опасностей, которые она знала, это окружали ее. Ей не позволили отдохнуть и снова повели по лабиринту дворцовых переходов и комнат. Постепенно комнаты становились все просторнее и богаче. Появились многоцветные ковры, груды подушек на полу и разноцветная плитка на стенах. На плитках узорчатой арабской вязью были написаны изречения из Корана. Наконец они дошли до конца коридора и остановились перед плотно закрытыми дверьми. Их охраняли два стражника с автоматами АК-47. Здесь рабыни оставили Кайлу. Как только они ушли, стражники раскрыли дверь и знаком приказали Кайле пройти в большую комнату. У входа она остановилась и быстро огляделась. На выложенном плиткой полу сидели на подушках мужчины в длинных одеяниях. Все они смотрели на кафедру проповедника на возвышении в дальнем конце комнаты. Среди них был и Адам. Он повернулся и знаком подозвал Кайлу. Она торопливо подошла и опустилась рядом с ним на колени. «Адам!» — начала она, но он жестом велел ей замолчать. «Тише, женщина! Пройди 5 шагов вперед и встань на колени перед кафедрой. Когда из двери за кафедрой выйдет дед, прижмешься лбом к полу и будешь молчать. Говори только, когда он к тебе обратится. Ни в коем случае не смотри ему в лицо. Он могучий повелитель и потомок пророка. Прояви уважение. Теперь иди, делай, как я сказал». Кайла прошла вперед и встала на колени, молча ждала и слушала негромкие звуки за собой. Кто-то кашлянул, кто-то другой изменил положение тела. Потом она услышала, как впереди открывается дверь, и подняла голову, но ее остановил резкий приказ Адама «Ниц!». Она прижалась лбом к полу и поэтому не видела, что происходит вокруг. Дверь открылась, вошел мужчина, тучный, но величественный. Несмотря на белоснежную бороду, он не шаркал ногами, как старик. Нижний край его бороды был выкрашен хной в память о пророке, который был, как известно, рыжим. Лицо в глубоких морщинах, брови седые и кустистые. На голове разукрашенный тюрбан. Край вышитого золотом одеяния задевает пол. Поверх жилет до колен, расшитый золотой и серебряной филигранью. У сандалий высокие заостренные носки. Сандалии тоже украшены рисунком из золотой проволоки и полудрагоценных камней. В руке он держит символ власти — длинный хлыст из шкуры гиппопотама с золотой рукоятью. Осмотрев ряд простертых фигур, он остановил взгляд на Адаме. «Подойди и поздоровайся с дедом, сын моего сына», — приказал он. Адам встал и подошел к нему, опустив голову и отводя взгляд. Приблизившись, он встал перед стариком на колени, приподнял его правую ногу и поставил расшитую драгоценностями сандалию деда себе на голову. «Встань передо мной, внук! Дай увидеть твое лицо! Дай обнять тебя!» Дед поднял Адама и посмотрел ему в глаза. «Благодаря мне и моему сыну в твоих жилах течет кровь пророка. То, что я вижу в тебе, хорошо, и с каждым днем становится лучше». Услышав эти слова, Адам испытал глубокое благоговение, потому что его дед, хаджи, шейх Мухаммед хан Типпутип, был одним из великих воинов Аллаха. Титулы хаджи и шейх — почетное подтверждение того, что он совершил паломничество в Мекку и что он предводитель большого клана. 5 поколений подряд старший сын в семье получал имя Типпутип. Все они были легендарными воинами, бесстрашными похитителями людей и безжалостными охотниками на слонов. Легенды утверждают, что все вместе они захватили во внутренней Африке свыше 1 000 000 душ и отвели их на побережье к работорговцам. Убитых ими слонов почитать невозможно. Их больше, чем саранчи, тучи которой затмевают африканское небо в сезон дождей. Столетиями флоты Дау, принадлежащих Типпутипам, перевозили слоновую кость и рабов из Африки в Аравию, Индию и дальше до Китая. Будь прокляты, поклоняющиеся дьяволу неверные, англичане и американцы, которые объявили вне закона захват людей и убийство слонов и привели мою великую семью к упадку и забвению, — думал Адам. Но колесо поворачивается. Как солнце уходит на ночь, а утром встает в славе и силе, так и моя семья вернет себе власть. Люди снова научатся бояться нас, когда мы безнаказанно будем захватывать неверных и их корабли. Уже сейчас в Ганданга-Бей стоят десятки захваченных кораблей, и сотни пленников в ожидании выкупа заполняют бараки для рабов. И вот он принес своему почтенному деду бесценный бриллиант, величайшую ценность, равную которой еще никогда не добывала их семья. Это сделало Адама таким же бесстрашным охотником на людей, как его предки. Адам с дедом обнялись. Шейх Хан повернулся и взглянул на женщину, простертую перед ним. «Вели женщине встать», — приказал он, и Адам негромко обратился к Кайле. «Встань, мой дед хочет посмотреть на тебя». Кайла поднялась и стояла, покорно склонив голову. «Вели ей снять покрывало. Хочу видеть ее лицо», — приказал шейх Хан. Адам передал приказ Кайле, и она убрала ткань от волос и лица и спокойно стояла, пока старик не схватил ее за подбородок и не поднял ей голову, чтобы посмотреть в лицо. Не зная, как себя вести, Кайла посмотрела ему прямо в глаза и улыбнулась. Неуверенная, но обаятельная улыбка могла очаровать любого мужчину. Шейх Хан отступил и стегнул по ее лицу своим хлыстом из кожи бегемота. Кайла взвизгнула от боли. «Неверная девка!» — крикнул он. «Как ты смеешь смотреть на меня своими дьявольскими глазами?» Обеими руками, зажимая алый след удара, Кайла стояла и всхлипывала. «Простите, пожалуйста, простите, я не хотела никого оскорбить». Но шейх Хан уже отвернулся и приказал Адаму: «Приведи ее в мое святилище». Он вышел через ту же дверь. Адам схватил Кайлу за руку и потащил за собой. «Дура!» — шипел он. «Я же предупреждал!» Комнату за дверью украшало мрачное изображение. Дальнюю стену закрывал большой флаг. В центре полотнища эмблема — черный силуэт автомата Калашникова на зеленом фоне, выше арабская надпись «Цветы ислама». «Смерть неверным! Смерть всем врагам Аллаха! Бог велик!» Перед флагом поставили деревянный стул. По сторонам от него встали 2 воина в камуфляже с лицами, закрытыми черными повязками. На виду оставались только глаза. Воины были вооружены автоматами, а черные маски придавали им зловещий, сатанинский вид. Адам посадил Кайлу на стул лицом к фотографу, который тоже ждал их с камерой, укрепленной на треножнике. Он развернул ее к ним. Один из помощников принес Адаму свернутый лист бумаги. Адам развернул его и протянул Кайле. «Держи так, чтобы можно было прочесть дату», — сказал он. «Что это?» «Первая страница сегодняшнего номера International Herald Tribune, взятая из интернета, чтобы подтвердить дату снимка». Он отступил и сделал знак стоявшим рядом людям. Те воинственно подняли кулаки. Адам кивнул фотографу. Яркая вспышка на мгновение осветила происходящее. Она застала Кайлу, когда та в полном отчаянии глядела в объектив.